чем вспомнить соты с Семеном нельзя было и пожелать. Поэтому я быстро принялся с тем, что сегодня еще не буду охотиться вместе с Анной повелить охотник. И только глотался людьми, думая о вкусе меда, который ждал нас в лесной порте. И лишь один раз thank you.